тату-салон. Я больше не пыталась. Я не верила, что в этой ситуации мне кто-то сможет помочь. Я думала, меня убережет закон в лице представителей полиции, но он только больнее меня ударил. Я все больше приходила к страшной мысли, что обречена. Практически все время я провела в ванной, совершенно не обращая внимания на то, что в какой-то момент вода перестала быть теплой, а потом вообще сделалась ледяной. Я просто ничего не чувствовала. Все мои движения были механическими. В шкафу я отыскала платье. Напялив его на себя, я принялась сушить волосы. У меня так сильно раскалывалась голова, что я чуть не падала и приходилось держаться за раковину. Я не помнила, когда в последний раз ела. Может, 2 дня назад, 3, 4, не помню, но в желудке было пусто, и он возмущенно урчал. В холодильнике валялось только несколько бутылок алкоголя, которые, по всей видимости, принес Никита, и один просроченный йогурт. Пошарив по полкам, я нашла остатки печенья, которые я покупала еще для препода. Съев все до крошек, я поняла, что захотела есть еще больше. Но в этот момент зашел Никита. Парень усадил меня в машину, и мы отправились в неизвестном направлении. На протяжении всей нашей дороги его рука сжимала мою коленку. Я смотрела в окно, стараясь не обращать на это внимания. Никита давно был мне противен, как и его прикосновение, но сейчас я была бессильна. Мы остановились перед тату-салоном. «Я не буду бить татуировку!» – запротестовала я, размахивая руками. «Детка, а с каких пор ты стала принимать здесь решение?» – усмехнулся Никита, вытаскивая меня из автомобиля. «Никогда не думала о татуировках. Мне была противна сама мысль, что по моему телу сначала будут водить иголкой, а затем там еще останется грязь. Я даже с большим предубеждением относилась к парням со множеством татуировок, которые пытались подкатить ко мне в клубе. Сейчас же, шагая по коридору и слыша этот ужасный звук, меня просто шатало из стороны в сторону от страха. Когда мы вошли в нужную дверь, я увидела здоровенного лысого мужика, чьи руки были полностью забиты. Он держал в руках жужжащий инструмент, и меня от этого передернуло. Я стала вырываться, но Никита схватил меня и за волосы и удержал на месте. «Здесь не только бьют татуировки, но и делают пирсинг», — вкрадчиво сказал парень прямо мне в ухо. Затем он широко улыбнулся татуировщику. «Соски?» — поинтересовался лысый амбал. «Соски!» — чуть не захохотал в ладоши Никита. В этот момент мне стало так плохо, что меня чуть не вырвало. Ужасная догадка больно стрельнула по вискам, и у меня задрожали коленки. Никита усадил меня на кушетку и начал расстегивать мое платье. «Понимаешь, Вик, ну у клиента такой фетиш – трахать девочек с пирсингом в сиськах. Что я могу поделать? Желание клиента – закон. Так что давай, не выделывайся». Он разговаривал со мной, как с маленьким ребенком. Да еще сам раздевал, снимая с меня платье, а потом и лифчик. В этот момент Никите позвонили, и он отошел. Тогда мной стал заниматься лысый амбал, от одного вида которого меня перетряхивало. Он с каменным лицом смазал мою грудь каким-то веществом, от которого шел неприятный запах. Причем в его движениях не было ни намека на похоть. Человек просто выполнял свою работу. Это, конечно, здорово. Ведь в последнее время я встречала только озабоченных мужланов, но сейчас это меня не успокоило. Когда я уже была полностью обработана, мастер приблизился ко мне с большой иголкой. Из глаз уже ручьем побежали слезы, но мужчина не обращал на это внимания. Когда между иголкой и моим левым соском оставалось меньше сантиметра, вошел Никита. «Отмена, бро!» — бросил он на ходу. «Этот упырь сам не знает, чего хочет. Теперь, говорит, мол, подавай мне чистенькую тёлочку». Я оставалась в прострации, еще не до конца понимая, что этот ужас меня миновал. «Чё расселась?» — разозлился Никита. «Или тебе правда буфера проколоть?» Я энергично замотала головой, на бегу натягивая одежду и молясь про себя больше никогда в жизни сюда не возвращаться. Мы приехали в клуб, и я сразу поняла, что мы с Никитой здесь уже когда-то были. Парень обожал разные клубы и не пропускал ни одной громкой вечеринки. А я, как девушка-короля танцпола, всегда была рядом с ним. Господи, до чего же было спокойное и беззаботное время. Бывший тоже на минуту задумался. Может, и он что-то вспомнил. «Никита», — тихо произнесла я, не отрываясь от яркой неоновой вывески. Ничего не сказав, он посмотрел на меня. «Неужели ты правда можешь так мучить меня, невзирая на то, что когда-то между нами было? Я чуть не плакала, ведь с этим человеком я когда-то чувствовала себя в безопасности. Он грел мои руки на морозе, вытирал щек слезы, а однажды подрался из-за меня с местными отморозками, которые потом подстерегли его и разбили нос. Было время, когда Никита был моим самым близким человеком, даже роднее, чем семья. Парень пожал плечами, всем видом показывая, что ему плевать. Однако мой вопрос так и остался висеть в воздухе без ответа. Насколько я поняла, этот клуб принадлежал какому-то рэперу, и там теперь каждый вечер собирались последователи какого-то нового молодежного движения. В основном это были молодые парни с дредами и пирсингом. Они пели какие-то странные песни, которые мне не понравились сразу, и дымили так сильно, что я закашлялась, как только вошла внутрь. Никита всучил мне бутылку какого-то алкоголя и просто указал на нужную дверь. «Это важный клиент, Вика», — серьезно проговорил бывший, а я напряглась от того, что он впервые за несколько дней назвал меня не соской или сладкой, а обратился по имени. «Если ты не удовлетворишь его как надо, то я даже не успею тебя убить, потому что он прикончит нас обоих». Я даже не успела испугаться, как меня втолкнули в дверь. Я оказалась в достаточно просторной комнате со всеми удобствами. Даже странно, что она находится в таком месте. В кресле напротив восседал грозный мужчина. Я не могла понять, какой именно он национальности. Это было что-то среднее между шейхом и каким-то африканским вождем, поскольку у него была темная кожа и длинное серое одеяние. Он тронул черную с проблесками седины бороду, и мне открылся вид на его огромный перстень, который украшал указательный палец на правой руке. На вид ему было около 50. «Поклонись, девочка», — негромко, но властно сказал мужчина. Вспоминая слова Никиты, я послушно присела в поклоне, опустив голову вниз. «Хорошо, теперь раздевайся». Я стала снимать одежду, стараясь на него не смотреть. Господи, а ведь он еще хотел, чтобы я проколола соски. Слава богу, или кто там у них, что он все-таки передумал. Мне было так стыдно, словно я стою перед директором своей школы. Лицо вмиг покраснело, что не укрылось от клиента. Но, кажется, это ему только понравилось. «Невинная девочка, подойди ближе и сядь передо мной на колени». Почти ласково проговорил мужчина. Он распахнул свое одеяние, и я увидела стоящий колом член темного цвета. Мои глаза распахнулись. Он был такого размера, то мне даже стало немного страшно за свое горло.